Глава 15. «Абис!» — обрадованно воскликнул сын, рванув к кровати, на которой развалилась замызганная рыжая морда. «Мама, он нас нашел!» «Угу, вижу!» Потрясенно уставилась на кота, на шкатулку и свиток, лежавший рядом с упитанной тушкой. Ее я, между прочим, собственноручно крепко перевязала ленточкой, чтобы свиток о наследстве не выпал, и оставила на столе кухни в доме Морган. Даже бантик соорудила. Судя по следам зубов на нем, кот за него шкатулку и тащил. «Его надо помыть, у него лапы грязные». «Утопить!» — вслух произнесла свои мысли, разъяренно взглянув на кота, рыкнула. «Ты зачем спер старухины артефакты и документы на дом? Да еще и сюда притащил». «Мам!» — он стащил со стола шкатулку, — «и бабушка Мо теперь может заявить на меня», — мрачно произнесла, устало сползая на пол, ощущая полную опустошенность. С моего появления в этом мире со мной все время что-то происходит, и большей частью это проблемы. Хотелось забиться в темный угол и рыдать в голос с завыванием, чтобы усталость и переживания наконец покинули меня. Но нельзя, я не одна, поэтому улыбаемся. «Абис, ты зачем так сделал?» — сердито проговорил сын, с укором взглянув на кота. «Мря!» На лице рыжей морды отразилась вселенская обида, и казалось, он вот-вот заплачет. «Абис, нам чужого не надо!» — пробормотала, с трудом поднимаясь на трясущиеся ноги, не зная, как выкрутиться из этой ситуации, спросила. «Ты устал? И наверняка голоден. Прости, но пока у нас даже крошки хлеба нет». «Мы его возьмем в ресторан?» «Нет, сынок. И вообще, лучше партии не знать о новом постояльце. Мало ли, может, с животными нельзя». «Мря!» — возмутился кот, поднимаясь с кровати. «А кто, брат?» — ехидно поинтересовалась, вытаскивая новую одежду из пакета. «Джереми, беги в ванную, я пойду следом. Если хочешь быстрее покормить своего друга, советую поспешить». «Ладно!» — выкрикнул уже из ванной комнаты сын. Абис ушел за ним, напоследок косо на меня взглянув, недовольно фыркнул. Я же достала лист бумаги и карандаш, села сочинять письмо для Морган. Первая строчка далась легко, вторая тоже неплохо. В них я поприветствовала бабушку, извинилась за столь спешный отъезд, сообщила, что останусь в Лилусе и что уже сняла в аренду небольшую комнатку на окраине города. Пусть ищут, если вдруг соберутся. А вот как объяснить, почему шкатулка оказалась у меня, я не знала. Написать «кот притащил»? Так я сама с трудом этому верю. И если бы своими глазами не увидела, то точно бы решила, что спятила. Как представлю себе, как Абис, держа веревку зубами, тащит шкатулку, которая всего в половину меньше кота, так истеричный смех нападает. Что ж, значит, пишем. Случайно сложила вместе со своими вещами. Разбирая их в новом доме, заметила. Да, думаю, сойдет. Тем более я же верну ей камни. Еще и заряженные. Так что квиты. «Мама, я готов!» — прервал мои размышления вслух сын, выбегая из ванной. За ним следом шел мокрый кот, отряхивая воду с шерсти, как собака. «Он тоже мылся?» — изумленно пробормотала, глядя, как кот зарывается носом под покрывало, устраиваясь на кровати, взревела. «Так, а ну, брысь отсюда! Я с Джереми, по-твоему, должна спать на мокрой кровати после тебя?» «Мря!» «В кресло ложись! Вот на это полотенце!» Продолжил ругаться, выколупывая наглеца из-под одеяла. Вот так укутаем, чтобы не замерз. И вообще, как ты умудрился пролезть в такую узкую щель? Абис, кот, они могут пролезать где угодно, — проговорил сын, удивляясь моей недогадливостью. Он тут же перевел свой взор с кота на небольшую щель открытого окна и уверенно продолжил. — В такую точно пройдет. — Оно и видно, — хмыкнула, пригрозив пальцем коту, добавила. — Я мигом приведу себя в порядок и пойдем добывать еду. Мылась я действительно быстро, как никогда. Наверное. Я спешила скорее избавиться от улики в виде шкатулки с артефактами. А для этого требуется вернуться к Серафину. И чем быстрее я это сделаю, тем лучше. Завтра еще до рассвета извозчик должен отправиться назад. Его-то и попрошу доставить шкатулку, документы и письмо Морган. Радуюсь, что кот появился до отъезда извозчика. — Уже одет? Тогда подожди немного. Волосы надо высушить и пойдем, — проговорила, выглянув из ванной. Спустя 20 минут мы уже ожидали в ресторане свой заказ. Я и Джереми решили отведать супчик, мясное рагу с картофелем, салат и чай. Для кота тоже заказали мясное рагу. Пусть полакомится, бедолага. «Мам, за пирожными сегодня лучше не пойдем, ладно?» «Почему?» — удивленно спросила, зная, какой сынишка сладкоежка. «Я наелся, да и Арбиса надо покормить». «Хорошо», — согласно кивнула, радуясь такой заботе и ответственности. «Ты прав, кот голоден и, наверное, ждет нас, волнуется». «Конечно ждет, он обещал мне, что больше не уйдет от нас», — уверенно заявил ребенок. «Хм, вот как!» Задумчиво проговорила, но продолжить разговор не успела. К нашему столику подошла официантка. «Все, идем?» — спросил сын, нетерпеливо ерзая на стуле. «Да, пошли кормить твоего друга». Пересекали холл гостиницы под изумленным взором утреннего портье. В новом платье из качественной шерсти, шляпке и пальто я выглядела чудо как хороша. Маленький мужчина, шедший со мной рядом, в теплой курточке и шерстяных брючках, тоже привлекал внимание своей галантностью. — Так ему! — весело прошептал сын, довольный произведенным эффектом. — Может, впредь поостережется встречать плохо одетых людей? Презрительным взглядом, — добавила я, закрывая за собой дверь нашего номера. — Абис, смотри, что мы тебе принесли! Не задерживаясь ни на секунду, Джереми рванул к коту, разворачивая сверток с еще теплой едой. — Смотри, чтобы кот не обжегся, — предупредила, падая на кровать, раскинула руки в сторону, закрыла глаза. — Мря! — возмутился кот моим недоверием к его сообразительности. — Мря, мря! — шутливо повторила, перевернувшись на живот и подперев руками подбородок. Стала наблюдать, как наглая морда лопает. Джереми, тоже устроившись в кресле, со счастливым лицом смотрел на кота. — Ну что, идем к Серафину. Нужно забрать свои вещи, отдать этот сверток, чтобы отвез его Морган. «А кота возьмем с собой? В мешок спрячем?» «Нет, он устал и хочет спать», — чуть громче, чем нужно, произнесла, делая коту внушение. «Иначе и его, и нас выгонят на улицу». «Мря!» — мякнул Абис. «Я же понадеялась, что таким образом животное пообещало не покидать номер». «Ну вот и отлично!» — кивнула, подозрительно взглянула на кота, прежде чем запереть дверь. Окно я закрыла еще перед выходом в ресторан. До здания, где выгружался Серафин, мы шли не спеша. Извозчик сразу предупредил, что покидать его не будет. Сегодня было на удивление тепло, Осеннее солнышко по-летнему пригревало, отчего хотелось расстегнуть пальто, но холодный ветер, пробираясь через неплотно закрытые места, заставлял ежиться. На улицах стало многолюдно. Мамочки с детьми прогуливались вдоль магазинов, заходя через один. Трое мужчин в пальто и шляпах остановились у лавки с сигарами и вели неспешную беседу. Из пекарни на краю улицы Гончарной шел дивный аромат сладкой сдобы. Украдкой взглянув на сына, решила обязательно зайти в нее на обратном пути. — Мы уже завтра отправимся дальше? — Нет, думаю, еще на день остаться. Нам нужно отдохнуть, — ответила, придерживая сына за руку. Обошли очередную лужу, в которой мальчики младше Джереми года на два запускали кораблики из веток и листьев. Я слышал разговор в ресторане. Пара пожилая за соседним столом сидела, — сказал ребенок, вопросительно взглянув на меня. Каждый вечер из Дилуса отходит поезд. Мама, мы на нем поедем? Не знаю. Надо выяснить, куда он идет и сколько стоят билеты, — проговорила. Покопавшись в памяти, Кэтрин так и не нашла сведений о поездах. Видимо, девушке не доводилось на них проехать. Сначала моя предшественница жила с отцом, который воспитывал ее, как по мне, чересчур в строгости. Потом первый бал, влюбленность и беременность. — А ты каталась на поезде? А что это? — спросил сын, прерывая мои размышления. — Ну, это такой дилижанс на несколько мест. Только у него колеса едут по рельсам. Это такие железные полосы, наверное. Растерянно пробормотала, резко остановившись. Я обеспокоенно смотрела на взволнованное лицо Серафина. Рядом с ним, спиной к нам, стоял мужчина и что-то тихо говорил. Заметив наше появление, извозчик едва заметным движением покачал головой и будто невзначай махнул рукой. «Давай здесь подождем, когда Серафин освободится», — прошептала, уводя Джереми в тень соседнего здания.